Глава 27. Ку-ку, можно? Я вздрагиваю, испугавшись неожиданного голоса из-за спины. Оборачиваюсь и вижу Присциллу, которая только что бросила на пол посреди магазина целый пакет одежды. Делай с этим все, что душе угодно. Ты моя спасительница, спасибо тебе. Сегодня суббота, и я так волнуюсь, что даже забываю спросить у нее, как дела. План у меня такой: починить как можно больше вещей, чтобы магазин предстал завтра перед Маргарет в своем лучшем виде, и мы убедили ее его выкупить. «Бонжур!» — здоровается с нами Аделаида, показавшаяся на пороге. На ней короткое белое платье с декольте в форме сердца и кроссовки цвета фуксии. Она машет нам рукой, а затем спрашивает у Присциллы. «Ты хозяйка сахарка?» Присцилла кивает. «Он сейчас у парикмахера. Стрижется чаще, чем я». Аделаида с беспокойством оглядывается вокруг. «Похоже, дело еще не в проворот», — говорит она, засучивая воображаемые рукава. «Какой у нас план?» Ария повторяет за мамой. «Порвать на тряпки эти старые футболки и помыть, починить, навощить всю деревянную мебель, которая тут есть», — объясняю я, показывая сначала на мешок с пожитками бывшего мужа Присциллы, а потом на рояль, сервант, столики, стулья и табуретки. Аделаида подходит к мешку и начинает раздавать футболки. «Я надеялась, что мне перепадет отсюда что-нибудь для моих нарядов, но, пожалуй, спасибо, не надо», — смеется она. Похоже, Присцилле тоже весело, не говоря уже о том, какое облегчение она испытала, избавившись от вещей мужа. «Давай покажу, как надо», — говорю я Аделаиде, доставая из рюкзака ножницы. Я беру из кучи футболку и разрезаю ее поперек. «Можно мне?» — вдруг порывисто просит Присцилла. «Располагайся». Я протягиваю ей ножницы, будто волшебную палочку. Присцилла хватает футболку бывшего мужа и принимается ее резать. Сначала нерешительно, а потом все более уверенно. «Господи, как же это приятно! Сплошное удовольствие!» — повторяет она, глядя, как на пол сыплются обрывки ткани. Ария сгребает тряпочки в кучу и, смеясь, подбрасывает их в воздух. «Слушай», — смотрит на меня Присцилла, порезав все футболки. «Сегодня суббота, и у меня нет абсолютно никаких планов. Давай я останусь и помогу вам». «Спасибо. Обычно никто об этом не задумывается, но чтобы помочь человеку подняться, достаточно протянуть ему руку». Ария поднимает руки. «А у меня их целых две». «Кстати говоря, я открываю рюкзак и протягиваю Присцилле подарок, который мне вручили в магазине постельного белья «Хулиган» с 1987 года. В качестве извинения за ущерб, причиненный тебе на днях». «Лучшее еще впереди», — читает она, держа полотенце перед глазами. «Спасибо большое, не стоило. Это действительно замечательная идея». Не знаю, имеет ли она в виду сам подарок или вышитую на полотенце фразу. «Что это у вас тут? Собрание виндзорских проказниц?» Я поднимаю глаза от крышки рояля, которую заканчиваю натирать воском. Шерсть с примесью шелка стоит, прислонившись к дверному косяку, в дизайнерском костюме, на высоких шпильках, с папкой под мышкой и еле заметной улыбкой на лице. Я не слышала, как она вошла. Я вдруг замечаю, что мы застыли, будто посреди танца. Выполняя мои распоряжения, Ария протирала влажной тряпкой миниатюрный венский стул. Присцилла опускала ткань в смесь оливкового масла, спирта и лимонного сока, чтобы придать блеск столешнице большого журнального столика. Аделаида проводила огарком свечи по краям ящичков серванта, чтобы они лучше выдвигались. Шерсть с примесью шелка сегодня пришла с распущенными волосами, а не собрала их ободком, как обычно. От этого создается впечатление, будто она спешит или что-то забыла. Похоже, у нее хорошее настроение, и она в предвкушении чего-то нового. «Если хочешь присоединиться», — предлагаю я, поднимая пропитанную воском тряпочку. «Звучит заманчиво, но нет. Спасибо». Насмешливо улыбаясь, отказывается она. «Обо всей этой черной работе я не хочу ничего знать, понятно? Но чем раньше вы закончите, тем лучше, а я просто закрою на это глаза». На горизонте замелькали предложения. «Мы готовимся получить целых два». «Как так?» — вырывается у меня. «Что фастфуд, что твой приятель настроены весьма решительно. Мы ждем от них официальных предложений». «Фастфуд не отказался? Табачник не сдается?» Этого следовало ожидать. Конечно же, мое невиданное счастье оказалось мимолетным. Из некоторых тюрем не сбежать, особенно когда собственными руками выковал решетки. «Гея!» — зовет меня голос за спиной. «Иудженио мне сказал, что ты будешь здесь. Я пыталась до тебя дозвониться. Привет, Анджелина». Я достаю из кармана телефон. Разрядился, и неизвестно, как давно. «Я помешала?» — спрашивает Анджелина, осматриваясь вокруг. «Какое чудесное место! Вот так старый магазин! Я будто попала в аббатство Даунтон!» «Ты смотрела?» — отвечаю я, пытаясь отогнать дурные мысли, и беру в руки хрустальный бокал. «Наше здоровье!» «Шанте, ты хотела сказать!» — подхватывает она, наклоняясь над креслом. «Какая прелесть! Небесно-голубое! Подумать только!» — бормочет она, читая табличку. «Оно принадлежало шотландскому лорду, который покончил с собой от несчастной любви!» «Как чудесно оно смотрелось бы у меня дома!» — вздыхает Присцилла. «Вместо этих безликих бежевых кресел!» «Мы можем продать вам его!» — вмешивается шерсть с примесью шелка. «А я бы вот что хотела купить!» Аделаида показывает на книжный шкаф из бамбука в глубине магазина. Действительно, он бы идеально вписался в ее квартиру. Шерсть с примесью шелка поднимает бровь. «Заплатите, и он ваш!» Я осматриваюсь. Теперь, когда к предметам возвращается их лоск, когда есть мы, чтобы оживить это место, оно, наконец, принимает облик настоящего магазина. «Ты же хозяйка бара ничто?» — спрашивает Аделаида у Анжелины. «Увы и ах! Не говори так! Это одно из немногих местечек в районе, где еще осталась душа!» У Анжелины вырывается неуверенная улыбка. «У меня сломалась кофемашина», — сообщает она. «Я поэтому тебя искала. Давненько от тебя вестей не было». Она вдруг замолкает. «Слушайте, да кому какое дело? Не могу я уже с этим баром. Пусть посидят без кофе». Я смотрю на нее в изумлении. «Что случилось?» «Да ничего нового. Муж играет в карты, а я горбачусь во имя нашего процветания, которое все никак не наступит. Я уже задолбалась стоять и терпеть, как все об меня ноги вытирают. Муж, посетители, поставщики, юристы, соседи, которые постоянно насылают на нас проверки. Чем мы вообще им мешаем? С меня хватит, я сверх задолбалась. Больше не могу там гнить». Сверх задолбалась, только она могла такое изречь. Ну и королева Елизавета, само собой. Она качает головой. Может, чтобы сбросить с себя плохие мысли. «Чем вы тут занимаетесь? Можно вам помочь? Не умею сидеть, сложа руки». Я с удовольствием соглашаюсь принять ее помощь. Приход Анжелины скрашивает новость о поступающих предложениях. «Я привыкла всегда готовиться к худшему, но почему бы для разнообразия не подготовиться к лучшему? Не поверить в чудо, хотя бы пока на него есть надежда, хотя бы на денек». «Дел у нас целая куча!» — кричит Ария, смахивая пепедастром пыль с витрины, битком набитой украшениями. Риэлторша расправляет плечи и поворачивается ко мне. «Ладно, я еще зайду, маркиза ля-ля», произносит она и уходит. «Как много у вас дочек, маркиза ля-ля, как много чудных дочек», запевает Ария, пока мы с Анжелиной передвигаем стулья, чтобы добраться до предметов, которые я еще не инвентаризировала. Анжелина подхватывает песенку. «Себе я оставлю дочек, гонец короля, себе я оставлю дочек». Поем целым хором. «Как много у вас дочек, маркиза ля-ля, как много чудных дочек». Возникает небольшая пауза. Не все помнят слова, но Ария, которая знает их наизусть, поет дальше, и остальные присоединяются. «Король у вас просит дочку, маркиза ля-ля, и замуж выдать хочет. Во что ее нарядят, гонец короля? Ее нарядят в розы, красавицу уберите». «Черта с два!» — восклицает ее мама. «Эти куплеты мы петь не будем. Остановимся на себе, я оставлю дочек, мои дорогие». «А король пусть катится!» «А король пусть катится!» — заливается смехом Мария. «А король пусть катится!» «Да куда подальше?» — продолжает Аделаида. «А хотите знать, кто нарядит этих чудных дочек?» «Я наряжу!» «Ты нарядишь, мама! Ты у нас модельер!» Настроение поднялось у всех. Только мне, несмотря на все веселье, снова стало грустно. Маргарет, конечно, богата, но сможем ли мы убедить ее выкупить магазинчик? Она отказалась от него, когда он мог достаться ей бесплатно, с чего вдруг ей сейчас передумывать? Как бы мы ни старались, он так и останется стареньким магазином подержанной мебели. А мне бы хотелось, чтобы он стал моим царством.